Глава 7. Согласие. Мечи из красного железа. Карфаген. Мир имел два названия, но значение имело только одно из них. Первое было в ходу у местного населения. Этому имени было суждено в скором времени затеряться на страницах истории. Второе имя было присвоено завоевателями. И оно должно было сохраниться на века, словно выжженное клеймо, означавшее принадлежность мертвой планеты Империуму. Шар вращался по орбите с медленной грацией, напоминавшей о далекой Терри, и его голубовато-зеленая поверхность тоже могла принадлежать младшему собрату самого известного мира. Но океаны Терры высохли до дна за долгие столетия войн и тектонических сдвигов. А океаны 47-16 кишели организмами, приспособленными к жизни в соленой воде, и были так глубоки, что могли поразить даже воображение поэта. Возможно, в будущем этот мир был бы востребован, чтобы стать бастионом метрополии вроде Терры, где земли уже не было видно под дворцами, замками и многолюдными башнями-ульями. Но сейчас его материки были окрашены в зелено-коричневый цвет девственных лесов и серо-белые краски горных хребтов. На континентах точками виднелись города из хрусталя и серебра со шпилями, пронзающими небо и опирающимися на смехотворно хрупкие фундаменты. Города соединялись между собой старинными торговыми путями, пульсирующими венами, по которым вместо крови перемещались грузы. Таким был 47-16, 16-й мир, который была готова привести к согласию 47-я экспедиционная флотилия. Спустя 4 недели после того, как флотилия несущих слова покинула руины Кхура, корабли вошли в эту систему и рыскали вокруг 47-16 с угрожающей неторопливостью древних морских разбойников. Серые боевые корабли 8 часов провели на орбите, не включая двигателей и ничего не предпринимая. На 9-й час все корабли охватило оживление. На капитанском мостике Фиделитас Лекс, сопровождаемый Эрибом и Корфаэроном, появился примарх. Оба Астартес вышли в боевом облачении. Один в серой броне Легиона, второй в грозных доспехах Терминатора. Пик-трансляция в режиме реального времени передавала изображение на мостике всех остальных кораблей. И за возвращением своего примарха могли наблюдать тысячи и тысячи воинов. В гранитно-серых, блестящих доспехах, лишенных каких-либо украшений, Ларгар выглядел еще более величественно. А его кривая улыбка предвещала какие-то приятные известия, которыми примарху не терпелось поделиться со своими сыновьями. «Я надеюсь, что вы простите мне столь долгое отсутствие». Фраза закончилась сдержанным смешком. И уверен, что вы с пользой провели время в веселье и размышлениях. Стоявшие вокруг него Астартес разразились смехом. Корфаэрон опустил взгляд в валившихся глаз и мрачно усмехнулся. И даже Эреб слегка улыбнулся. «Сыны мои, прошлое осталось в прошлом, и сейчас мы смотрим в будущее». Серый кулак Ларгара сжимал рукоять Крозиуса, непринужденно заброшенного на плечо. Те воины, которые приписаны к другим экспедиционным флотилиям, вскоре получат возможность туда вернуться. Но сначала мы обновим узы братства Единого Легиона. Новый вал радостных возгласов пронесся по палубам сотни кораблей. Перед вами 47-16. Задумчивая улыбка Ларгара не исчезла, но выражение меланхолии лишило ее некоторой доли убедительности. Мир чрезвычайной красоты. Свободной рукой он провел по короткой каштановой бородке, еще почти щетине. «Я не верю, что люди этого мира безнадежно заражены скверной. Но, как мы все недавно видели, мои суждения подвергаются критике». Снова смех. Корфаэрон и Эреб переглянулись, и их усмешки потонули в веселье Легиона. Такое легкомыслие могло быть вызвано только желанием избавиться от воспоминаний об отвратительном унижении. И оба воина это прекрасно понимали. «Все вы ознакомились с планом боевых действий», — продолжал примарх. «Первый капеллан и первый капитан доложили мне, что лидеры орденов встречались сегодня утром, чтобы обсудить поставленные задачи и зоны высадки. Так что я не стану тратить на это ваше драгоценное время». Его сдержанная улыбка еще держалась на лице, но радости в ней не осталось. Император пожелал, чтобы завоевания 17-го легиона проводились более энергично. Если мир не удается быстро привести к согласию, значит, он должен быть очищен до самого основания. Вот этим мы и займемся. Эрип поднял Крозиус, и в тот же миг между когтями перчаток Корфаэрона проскочила молния. «Сыны мои!» Улыбка повелителя легиона исчезла так быстро, словно ее и не было вовсе. «Простите меня за слова, которые мне повелевает произнести долг». Ларгар вскинул черную железную булаву и показал на планету, медленно вращающуюся на обзорном экране. На глазах легиона сильнейшие бури закружились по поверхности в медленном метеорологическом балете. Флотилия перешла на низкую орбиту и нарушила движение потоков в слоях атмосферы. «Несущее слово», — сказал примарх, — «убейте всех мужчин, женщин и детей этого погрязшего в ереси мира».